Элиоту попалась одна волосинка. Он ее тянул, она все не кончалась. Оказалось, что в ней чуть не фут длины. Элиот недоверчиво посмотрел на свой волосок, взглянул на отца, явно гордясь таким феноменом. Сенатор побагровел. — Мы уж тут придумывали, как бы вас проводить получше, мистер Розуотер, — продолжал женский голос. — Хотели устроить парад с флагами, цветами, плакатами, но ничего не выйдет. Очень мы все боимся. — Чего? — Не знаю, — сказала она и повесила трубку. Элиот натянул новые спортивные шорты. Как только он их надел, его отец мрачно буркнул. — Элиот! — Сэр! Элиот с удовольствием растянул большими пальцами эластичный поясок шортов. — Здорово надержит эта штука. Я совсем забыл, как здорово чувствовать поддержку. Сенатор взорвался. — За что ты меня ненавидишь? — заорал он. Элиот был совершенно ошеломлен. — Ненавижу тебя, отец? Что ты? Да я вообще не знаю ненависти. Почему ж ты каждым своим словом, каждым жестом стараешься оскорбить меня? Вовсе нет. Понятия не имею. Какое зло я тебе причинил? За что ты со мной теперь расплачиваешься? Хотя, по-моему, ты уже отплатил мне старицей. Элиот был в ужасе. Отец, прошу тебя, замолчи. Ты только будешь оскорблять меня без конца, а я больше не вынесу. Бога ради, отец, я всегда любил... — Любил! — с горечью бросил сенатор. — Говоришь, ты меня любил? Да ты меня так любил, что разбил вдребезги все мои надежды, все мои идеалы. Скажешь, что ты и Сильвию любил? — Да! — Элиот заткнул уши. Сенатор что-то кричал, брызгая слюной. И Элиот, не слыша слов, читал по губам страшную историю о том, как он загубил жизнь и разрушил здоровье женщины, чьей единственной виной была любовь к нему, Элиоту. Сенатор вылетел из комнаты, грохнув дверью. Элиот разжал уши и стал одеваться, как будто ничего особенного не произошло. Он сел, чтобы зашнуровать башмаки. Завязав шнурки, он выпрямился и вдруг весь окаменел, помертвел. Звонил черный телефон. Элиот не снял трубку.